Тиета заключает, прежде чем они доходят до реки. Теперь, когда я купила дом, велела привести его в порядок, покрасить, я поселю там стариков, оставлю Рикардо деньги на то, чтобы завершить постройку домишка в Манге-Секо, заберу Леонору и уеду. Ты не можешь уехать до празднества по случаю открытия нового освещения. Я же тебе сказала, ни в коем случае. Я думала остаться, но не могу. Не столько из-за себя, хоть я тоже не могу слишком долго задерживаться, ведь я оставила в Сан-Пауло все, что мне принадлежит в чужих руках, в руках надежных людей. И все же, я бы дождалась празднества, если бы не Нора. Нужно увести ее отсюда, пока не поздно. Она не вынесет еще одного потрясения, может даже умереть. Не торопись, подожди несколько дней. Когда ты вернешься из Манге-Секо, я тебе скажу кое-что. О чем? Об Асканио и Леоноре. Жизнь могла быть такой легкой, мы сами все усложняем. Они доходят до реки, лодки покоятся у пристани, Тиета объявляет. Я уже подобрала название для моей хижины в Манге-Секо. Какое же? Загон козла Инасио. Так назывался у старика козел-производитель, походивший скорее на осла. Такой он был большой. У него я научилась желать и добиваться. Эхо скандала, вызванного мини-юбкой Элеоноры, уже заглохло, когда загадочные и блистательные существа опять появились в Агресте, прибыв со стороны Атлантического океана на мощном новейшем катере. Причем их насчитывалось на этот раз больше, и среди них были не только мужчины и женщины, но и какие-то похожие двуполые особи. Поскольку красавица из Сан-Паула за это время вела себя очень скромно, то пересуды заглохли, и даже святоши проявили к ней свою милость. Элиза не стала перечить мужу и спрятала свою спорную юбку, чтобы носить ее в ближайшем будущем в Сан-Паула, если на то будет милость Божья. Она не осмелилась противостоять насмешкам и осуждению со стороны жителей Агресты. Но со вторым появлением инопланетян мини-юбка стала привычной вещью в глазах всего населения города. Тето примчался с реки и принес известие, взбодоражившее бар. Высадился целый батальон чужестранок «Гринго». Едва он кончил свое сообщение, как площадь заполнили марсиане. Асканио Триндаде выскочил из префектуры. Все прибывшие женщины оказались в мини-юбках из клетчатой ткани настоящей шотландки, заверила Дона Кармазина, в желтых трикотажных блузках, в высоких сапогах из черной лайки. Казалось, будто с целью совершенно затмить Леонору, городок был наводнен изобилием бедер и ляжек, выставленных на показ жадным взором толпы, собравшейся со всех сторон. Одетые одинаково, чужестранки выглядели так, словно входили в состав какого-то войска или религиозной секты. Старая знакомая, она приехала уже во второй раз, длинноногая и стройная, то ли командир женского батальона, то ли священнослужительница, рыжая красотка, машет рукой и снимает очки, открывая для всеобщего восхищения красивые глаза с поволокой. Сверхкороткая мини-юбка, наружу все на свете. Оснар, приветствуя космическую путешественницу и стремясь возобновить прежние знакомства, провозглашает. «О, снова здесь! Какая честь для графства Сантана до Агресте!» «Знаешь что, красавчик, угости-ка меня гуараной или кока-колой. Умираю от жажды. Да и вся компания, что со мной?» Подходят остальные, веселые, возбужденные. На мужчин мало кто обращает внимание, все пялят глаза на женщин. Некоторые из приезжих повергают в ужасное смятение озадаченных граждан, не знающих, что думать, мужчина это или женщина. Распахивается окно в доме префекта, появляется небритое уже три дня лицо обеспокоенного дантиста Маури Тонио. Успех мини-юбки Леоноры вызвал в свое время смешки, издевательства, даже куплеты сочинялись. Множество мини-юбок, появившихся сейчас на площади, привело к оцепенению и безмолвию. Заполнился народом тротуар перед баром,